Глава 19. В доме на Кларджес-стрит было темно, холодно и пусто. Но Джессамин не обращала на это внимания. Сейчас ей надо было только одно — уговорить Никодемуса втащить неподающего признаков жизни Алистера по лестнице наверх. Пока они поднимались по узким ступенькам, в доме не было слышно ни звука. Наконец они преодолели последний лестничный пролет и, свалив тело на верхнюю ступеньку, вошли в его спальню. Там их взору предстала неубранная постель. Когда они занесли его в комнату и положили на спину на кровать, Джессамин вновь показалось, что он дышит. Она наклонилась к его груди. «Ну, я пошел», — объявил Никодемус, однако не двинулся с места. «Где прислуга?» «Они приходят днем, все, кроме Малкина, он все еще охраняет дверь спальни в Кенте. Поедем со мной, мисс, с ним будет все в порядке». Он дотерпит до тех пор, пока не вернется Малкин и не сможет ухаживать за ним. Один в этой ледяной комнате с пулей в плече. Она даже не взглянула на Никодемуса, он умрет. О, боже, он в любом случае умрет. Вам вовсе не обязательно умирать вместе с ним. «Зажгите свечи, мистер Боттом, перед тем, как уйти», — спокойно попросила Джессамин. «Надо посмотреть, насколько серьезна рана». Джесс начала расстегивать на нем почерневшую от крови рубашку. Она была так занята своим пациентом, что не сразу заметила, что в комнате стало светлее. «Он слишком молод, чтобы ослабеть до такой степени. Слишком молод, чтобы умереть», — думала Джессамин. Она обернулась и увидела Никодемуса с куском ткани в руках. «Его надо перевязать», — угрюмо произнес он. «Протрите ему рану, а я пока разведу огонь. А потом я уеду, даже если вы останетесь здесь. Мне надоело вас уговаривать». Джессамин ласково улыбнулась ему. «Храни вас Бог, Никодемус, мы спасем его». «Я не в счет, я забочусь только о своей шкуре». «Да-да, конечно». Джессамин поцеловала его смуглую щеку и снова вернулась к Алистеру. Шли часы. Джессамин потеряла счет времени. Она была искусным лекарем, когда-то Марилла передала ей свои лекарские знания, а девушка оказалась и здесь способной ученицей. Кое-что из того, чему она обучилась, граничило с медицинской ересью. Прежде всего, раны и руки, которые ухаживают за ней, должны быть абсолютно чистыми. Когда Джессамин смыла кровь с раны Алистера, то обнаружила, что все не так страшно, как ей показалось вначале. Пуля попала в плечо и прошла насквозь, но главное, что она не застряла в теле, ее не надо было вынимать. Кроме того, все кости были целы. Она промыла рану, и ей стало казаться, что ему уже намного легче. «Давайте поменяем ему постель», — раздался голос у нее над ухом. Джесс подскочила от неожиданности. Она обернулась и только тут сообразила, что в комнате стало тепло от камина, и заметила, что солнце уже взошло. «Разве вам не пора ехать?» — Джессамин устало откинула волосы от лица. «Нам обоим уже давно пора ехать», — проворчал Никодемус, расправляя свежую простыню. «Вам не следовало оставаться здесь, и, конечно, не следует находиться здесь сейчас. Мне остается только надеяться, что он умрет от своих ран. Иначе он убьет меня, когда увидит, что я не отвез вас обратно». «Никодемус, теперь идите, мисс». «Идите вниз, приготовьте себе горячего чая, если, конечно, в этом доме есть чай. Я пока надену на него что-нибудь поприличнее. Ведь это никуда не годится, чтобы молодая особа сидела рядом с голым мужчиной». Возмущению Никодемуса не знала предела. «Разве он голый? Я так была занята его ранами, что даже не заметила этого». Никодемус загораживал Алистера, и Джессамин попыталась выглянуть из-за его плеча. «Как вам не стыдно?» — мисс, он бесцеремонно оттолкнул ее. Она устало улыбнулась. «Вы лишаете меня возможности пополнить мое образование». «Это не то, что вам нужно знать, мисс». «Пойду посмотрю, есть ли в этом доме чай». Джессамин направилась к двери. «Вам приготовить чашечку?» «Бог с вами, мисс, я лучше поищу бренди для его светлости. Я думаю, что нам всем троим это подойдет больше». «Чай, Никодемус», — строго сказала Джессамин. «Сейчас еще слишком рано для бренди». Дом Алистера был небольшой, довольно опрятный, не считая кровавых полос, отмечающих их путь в спальню этой ночью. Холодная темная кухня была внизу. Найти там свечи и развести огонь было для Джессамин нелегкой задачей. Скоро она отыскала чай, но никакой еды в этом доме, похоже, не было. Джесс вдруг почувствовала, что жутко проголодалась. Она уже принялась за вторую чашку, когда в кухню вошел Никодемус. «Все в порядке, он спит», — проворчал он, наливая себе чаю. «Если бы он не упал, то даже не лишился бы сознания. Рука его не так уж плоха, хотя он и потерял много крови, так что волноваться нечего». «Я не знала, что вы волновались». «Я ведь не уехал, правда», — самодовольно заметил Никодемус. «Хотя, если бы я не придумал, что делать с этим чертовым экипажем, мы все попали бы как куры в ощупь. Кстати говоря, есть в этом доме какая-нибудь еда?» «Нет». «Ах, ну да, вы, наверное, не умеете готовить», — фыркнул Никодемус. «Если вы думаете, что я просто хилая аристократка, вы ошибаетесь», — спокойно возразила Джессамин. «Это точно. Если бы вы были аристократкой, вы не погнались бы за котом. Но, может быть, вы все-таки поедете со мной. Если мы поторопимся, то успеем выехать из города так, что никто не заметит экипажа. Вы скажете, что ночью ходили гулять, заблудились и только что нашли дорогу обратно». «Вы полагаете, этому кто-нибудь поверит? Особенно, когда узнает, что Гленшелл не вернулся». «Какое вам дело, поверят или нет? Никто не сможет ничего доказать». «Я не еду, Никодемус», — сказала она. «Я знаю, что уже слишком поздно заботиться о моей репутации. Вот чего я не понимала раньше, так это того, что я погублю также и свою семью». Она устало откинулась на спинку стула, закрывая глаза. «Думаю, бесполезно просить вас отвезти мою сестренку домой в Лондон. Боюсь, ей там приходится не очень сладко. Я знаю Эрминтруд». С минуту в комнате царило молчание, а потом Никодемус заговорил. В его грубом голосе слышалась нежность. «Я позабочусь о ней, мисс. А вы посмотрите за его милостью. Он, конечно, мерзавец, но все-таки не заслуживает смерти». «Он останется жить, даже если мне потребуется ради этого умереть», — Джессамин слабо улыбнулась. Открыв глаза, она увидела, что Никодемус стоит у двери и как-то странно смотрит на нее. «Я отвезу вашу сестру обратно в Спитлфилдс, а затем ваша мама присмотрит за ней», — произнес он. «Я старше вас, мисс, и лучше знаю жизнь. Не отчаивайтесь раньше времени, мы выберемся из этой передряги». «Я надеюсь», — сказала Джессамин, — «я очень надеюсь». «Мисс Мейтланд, ваша сестра шлюха!» Флёр выронила вышивание из рук. Она ждала подобного заявления все утро, но это было уже слишком. Весь день она просидела в спальне, и никто не потрудился побеспокоиться о ней. Даже прислуга не зашла, чтобы развести огонь или приготовить утренний шоколад. Никто не вспомнил о ней. Но сейчас в дверях стояла Салли Блейн собственной персоной, указывая на нее дрожащим от ярости пальцем, а рядом с ней, самодовольно улыбаясь, стояла Эрминтруд. В коридоре толпились еще какие-то люди. Флёр пришлось призвать на помощь все свое самообладание, чтобы спокойно поднять вышивание. «Что вы имеете в виду, Салли?» Она изо всех сил старалась говорить спокойно. «Для вас я миссис Блейн», — прошипела Салли, ее вычурная прическа затряслась от негодования. «Ваша сестра сбежала с графом Гленшеллом, и вы можете быть уверены, что благополучно это не кончится. Она пренебрегла моим гостеприимством и не посчиталась с моим благородством, и вы, видимо, не намного лучше, чем она. Я хочу, чтобы вы покинули мой дом немедленно». «Бреннан предупреждал меня», — подумала Флёр, увидев, как Джесс и Эклэк одновременно почтительно и развязно пробирается сквозь толпу. И где же Роберт Бреннан в тот момент, когда он ей так нужен? «Одну минутку, миссис Блейн», — Клэк был, казалось, сама вежливость. «Не следует обвинять маленькую мисс за проступок ее сестры. Хотя я прекрасно понимаю причину вашего расстройства, это просто безобразие. Я, как должностное лицо, чья обязанность поддерживать порядок и защищать граждан, настаиваю на том, чтобы мисс Мейтланд отвезли обратно в Лондон». Свою великодушную речь он сопроводил ослепительной улыбкой. Флёр видела, как сверкнул его золотой зуб. Это было уже выше ее сил. Флёр вскочила со стула и отшвырнула его. «Нет», — закричала она. Но Клэк опустил свою тяжелую, грязную, цепкую руку ей на плечо. «Мисс, вы не имеете здесь права голоса», — завизжала Эрминтруд. «Вы злоупотребили нашим гостеприимством, и теперь вам приказано избавить нас от вашего присутствия. Можете уйти самостоятельно или в сопровождении полицейских, но в любом случае я распоряжусь, чтобы вашу поклажу проверили, чтобы убедиться, что вы ничего не стащили». «Мисс Винтерс», — напряжение прервал спокойный, надежный, грубоватый голос Бреннана. «Я уверен, что вы на самом деле не собираетесь выгнать мисс Мейтленд. Это же семья, с которой вы дружите с детства. Так вы, по крайней мере, утверждали, когда приглашали их в дом вашей сестры». Эрминтруд заволновалась. «Да-да, конечно, но ее сестра...» «Их мама заболела. Мисс Мейтленд пришлось срочно уехать, и она поручила мне позаботиться о своей младшей сестре. Я привез их сюда и пообещал, что отвезу домой». Бреннан многозначительно посмотрел на Клэга. Клэг все еще продолжал крепко держать девушку. «Я позабочусь о ней, Робби», — произнес он. «Ты, может быть, объяснишь, что случилось с графом Гленшелом?» «Он выехал в Лондон, чтобы посоветоваться с врачом. Он был так любезен, что пригласил мисс Мейтленд проехаться с ним в экипаже. Отпусти, мисс Флёр, Джосайя. Ты, наверное, забыл, что до сих пор держишь ее». Клэг уставился на него, свирепо вращая глазами, но ослабил свою железную хватку. Флёр кинулась от него к Бреннану. Казалось, никто не сочувствует ей, помощи ждать неоткуда. Остальные гости не сводили с нее глаз. Кто-то ехидно ухмылялся, кто-то неодобрительно хмурил брови. Только Бреннан был спокоен и непоколебим. «Откуда вам это известно, мистер Бреннан?» — поинтересовалась миссис Блейн. «Да, ведь с утра тебе было не до этого», — добавил Клэг. «Зачем тебе понадобилось все это выяснять? Мне кажется, ночью ты был занят другим делом. У тебя в комнате была женщина, не отпирайся. Я хочу знать, это она? Она?» Присутствующие развлекались мелодрамой, которая разворачивалась на их глазах. Обвинение Клэга вызвало осуждающие вздохи у собравшихся гостей. Флёр почувствовала, как по ее щекам разливается краска. «Вы только посмотрите на нее», — возопила миссис Блейн. «Она даже не пытается отрицать это. О, как я была наивна и глупа, когда пыталась помочь этой несчастной семье. Мистер Клэг, я хочу, чтобы вы немедленно убрали ее из моего дома». «Нет, миссис Блейн», — тихий голос Бреннана остановил Клэга, который уже пробирался к Флёр. «В чем дело?» — Салли Блейн была в изумлении от того, что простой смертный вроде Бреннана отважился возразить ей. «Ну уже, Робби», — пробормотал Клэг, — «не вмешивайся, я позабочусь о мисс Флёр». «Убери от нее руки, Джосайя», — холодно произнес Бреннан, — «или я вырежу тебе сердце». Не составляло никакого труда понять, что именно мгновенно замутило взгляд Клэга. Это была безумная, нечеловеческая ярость, и в первый раз Флёр поняла, чего все это время опасался Бреннан. «Что ты сказал, Робби?» — тихо произнес Клэг. И она решилась. «Он сказал, чтобы ты убрал руки от меня», — спокойно повторила она. «Да, этой ночью я была у него в комнате. Да, я продажная девка, но я его девка». Лицо Бреннана могло бы вызвать смех, если бы оно не было ошеломленным до такой степени. Он раскрыл было рот, чтобы отрицать это, но замолчал. Теперь, чтобы он ни сказал, ее репутацию уже ничто не спасет, он знал это. «Прекрасно», — зловеще произнесла миссис Блейн, — «прекрасно». «Вовсе не прекрасно», — пробормотал Бреннан. «Забирайте вашу шлюху и уезжайте отсюда», — величественно объявила хозяйка. «И не ждите, что мой муж оплатит вам вашу работу за эти несколько дней. Кажется, вы были слишком заняты, чтобы следить за порядком. Неудивительно, что у нас почти все растащили». Флёр посмотрела на Бреннана. Его взгляд заставил ее пожалеть о своей дерзости. Видимо, это был не самый подходящий случай, чтобы демонстрировать храбрость и болтать лишнее. Он взял Флёр за руку, заслоняя ее своим могучим телом от Клэга, от любопытных взоров людей, толпившихся в коридоре, и с грустью посмотрел ей в глаза. «Милая», — прошептал он так, чтобы никто, кроме нее, не услышал, — «что ты наделала?» «Я знаю», — прошептала она в ответ, нежно улыбаясь. В доме на Кларджес-стрит было ужасно холодно. Джессамин потерла ладони, чтобы согреть руки, но это не помогло. Дом графа Гленшелла был небольшим и очень уютным, но по сравнению с их маленькой коморкой в Спитлфилдс казался просто дворцом. Джессамин никак не удавалось постоянно поддерживать огонь, чтобы воздух в комнате согрелся. Как только тепло начинало распространяться из темной кухни в дальние углы дома, надо было срочно бежать наверх, чтобы поддержать огонь в спальне и проверить спящего пациента. К тому времени, как она все уладила в спальне и, с трудом оторвавшись от неподвижно лежащего Алистейра, спустилась обратно вниз, огонь в кухне совсем потух. Ну что ж, по крайней мере, Никодемус до того, как покинул ее, хорошо справлялся с ролью няньки. Спустившись в очередной раз в кухню, Джесс нашла запасы еды. Кусок копченой ветчины, полдюжины яиц, немного молока и масла и даже ломоть черного хлеба. Никодемус принес ей ее одежду, чтобы она могла сменить свой воровской наряд. Джесс одновременно с облегчением и отвращением посмотрела на платье. Было что-то занятное и необычное в этих панталонах, в том, чтобы ходить без корсета, в бешеной скачке, в волосах, свободно рассыпавшихся по спине. Но все это было уже позади. Несчастье обрушилось на семью Мейтленд, и Джессамин не видела выхода. Она надела свой корсет, нижнюю юбку, теплое шерстяное платье с огромной дырой под мышкой. Затем она укуталась в старую шаль, которую, видимо, забыл на кухне кто-то из прислуги, и как можно аккуратнее собрала спутанные волосы на затылке, воспринимая боль как наказание за свои многочисленные грехи. Прежде всего, гордыня. Думать, что она могла спасти семью, в то время как именно она накликала на всех беду из-за своих слабостей. Что-то неуправляемое, необъяснимое, что так долго таилось в глубине ее души, прошлой ночью выбралось наружу. И когда она вслед за Алистейром карабкалась на крыше, она упивалась самой опасностью и рискованностью всего этого. Лень и жадность были свойственны ей в меньшей степени, но зависть почти сожрала ее живьем. И что было страшнее, самый тяжкий грех овладел ею похоть. Она смотрела на Алистейра со страхом и обожанием, но под всем этим крылось физическое влечение, которое раньше вызвало бы у нее отвращение. Оно было настолько сильным, что затмевало все. Джессамин помнила каждое прикосновение его рук, его губ. Она дрожала, вспоминая его ласки. Она сидела в кресле в его спальне, в то время как за окном холодная тьма опускалась на город. Она желала его. Алистейр мирно спал, а Джессамин боялась. Вдруг его рана опаснее, чем она думает. Вдруг он не проснется, вдруг умрет. Ей казалось, что и она в таком случае должна умереть. «Будь ты проклят, Алистейр», — шептала она, глядя в огонь. «Что ты делаешь со мной?» Он мирно спал, а ее не покидала мысль, что он может умереть. Джесс вздрогнула, проснувшись. В комнате было темно и холодно. Огонь в камине догорел, оставалась лишь горстка тлеющих углей, едва-едва согревающих темную комнату. Джессамин не знала, сколько времени прошло, но ей было не до этого. «Черт побери», — пробормотала она, опускаясь на колени перед камином и пытаясь раздуть угасающее пламя. Это отняло много времени. Когда огонь, наконец, вновь разгорелся, Джессамин с пылающими щеками поднялась на ноги и обернулась, чтобы посмотреть на своего пациента. И увидела пустую кровать. «О нет!» — в ужасе застонала она. Она уже была готова выбежать, когда дверь распахнулась, и появился он. Алистер мгновенно кинулся к ней. Он зажал ей рот, навалившись на нее всем телом. Он был холодный, мокрый и злой, и смотрел на нее с яростью, раньше пугавшей ее. Но теперь Джессамин уже не чувствовала страха. «Что ты, черт возьми, здесь делаешь?» К сожалению, он зажимал ей рот рукой, и ей ничего не оставалось, как просто стоять, замечая все больше смущающих ее подробностей. На нем не было рубашки, от него пахло мылом и бренди. Очевидно, он, проснувшись, решил привести себя в порядок и не заметил, что она спит в кресле рядом с камином. Она промычала что-то, свирепо глядя на него. Алистер поспешно опустил руку. «Я убью Никодемуса», — тихо и угрожающе произнес он. «Я просил его отвезти тебя обратно. Я не хочу, чтобы ты была на моей совести. Не то чтобы совесть так уж беспокоила меня, но все-таки на первый раз вполне достаточно того, что я посвятил тебя в таинство преступлений. Сейчас ты должна быть в безопасности вместе со своей сестрой». «Ты говорил, что не отпустишь меня, не совратив». Джессамин сама не знала, как произнесла это. «Ну что же, давай, мне уже все равно». «Я передумал», — сказал он, направляясь к измятой постели. «Почему?» — это прозвучало так откровенно, что Джессамин в страхе заставила себя замолчать. Несмотря на романтическое безумие, которое ею владело, она помнила, что перед ней стоит враг. Человек, который мог отобрать у нее все. Ее сердце, ее счастье, ее надежды и единственный ее настоящий талант. И он уже дал ей понять, что не оставит взамен ничего. Ничего. Алистер посмотрел на нее. Черные волосы падали на его лицо. Он успел вымыться, но не побрился, и черная щетина на щеках придавала ему особенно пиратский вид. Но это был не пират из романтических грез. «Не волнуйся», — протянул он. «Девственницы лишены воображения и слишком плаксивы. А ты, дорогая, запала мне в душу с тех пор, как я впервые увидел тебя». «Тогда почему ты меня не оставил?» — спросила Джессамин. «Будь я проклят, если знаю». Алистер потянулся за рубашкой. Теперь он осторожно натягивал рукав на больную руку. «Может быть, мне было слишком больно». «Если это тебе так нравится, я бы с удовольствием ударила тебя». «Это не обязательно. Я предпочел бы, чтобы ты согласилась подарить мне свое прекрасное тело, но сейчас я бы отказался. Надо доставить тебя домой и придумать правдоподобное оправдание твоего отсутствия, что будет в противном случае страшно даже представить». «Что же будет?» «Дорогая, мое общество заставит меня жениться на тебе, чтобы спасти твою репутацию, а к этому я не готов». «Я тоже», — прошипела Джессамин. «Во-первых, я вообще не собираюсь выходить замуж за кого бы ты ни было. Я не люблю всех мужчин, а тебя я просто ненавижу». «Неужели?» Она видела, что он улыбается, и распалялась все больше. «И даже если бы я была такой дурочкой, чтобы мечтать о тебе или вообще верить, что замужество — это то, что принесет мне счастье, все равно я не пошла бы замуж за человека, который делает все для того, чтобы попасть на виселицу». «Верно. Но ведь ты не такая дурочка, чтобы мечтать обо мне». «Нет. И не собираешься ни за кого замуж». Он подходил ближе. Он забыл, что застегивал свою рубашку, забыл, что еще минуту назад выгонял ее из своего дома. «И ты ненавидишь меня?» — тихо спросил он. «Да». Она медленно отступала от него. Сквозь чулки она еще чувствовала холодный пол, но огонь в камине все разгорался, постепенно согревая комнату. Алистер не был похож на человека, только что вставшего со смертного одра. Он казался совсем здоровым, опасным, полным сил и решимости. «Ты на самом деле презираешь меня?» «Да». «Не позволишь мне даже коснуться тебя?» Он поймал ее выбившуюся из прически прядь волос и стал теребить своими длинными пальцами. «Да, то есть... нет. Я сказала...» «Что ты сказала, Джесс?» «Моя Джесс. Ты хочешь уйти в могилу нетронутой, неоскверненной грубыми мужскими руками?» «Да», Джессамин дрожала. Она ждала, что он прикоснется к ней, возьмет ее. «И ты думаешь, я это допущу?» «Ты только что сам сказал, что допустишь». Алистер нагнулся, его губы были так близко, что она почувствовала вкус бренди. «Ох, Джесс», — прошептал он, касаясь губами ее мягких, дрожащих губ, — «боюсь, что я передумал».